Утро наступило. Боги, наконец-то! Велимир сам, без посторонней помощи, встал с первыми лучами нежного солнца. Часам к 6, непростительно рано для себя. Уже чувствовал, новый день наполняет его безумной энергией, словно омолаживая, как сказочных стариков-царей, но не в кипятке, в одном лишь дыхании утра. Боги, боги, этот день наступил. И теперь важно, чтобы ничто, ни за что, никакая мелочь не смогла его испортить. Впервые за долгие годы Велимир вообще задумался о мелочах. Всегда считал их ерундой, так, ссором, который обязательно выметит кто-нибудь другой. Ему-то какое дело? Но сегодня готов был замирать у каждой пылинки, перечитывать каждую подписанную бумагу. Тем утром, невероятно, Велимира не злили даже ненавистные французы, прибывшие в город. Пока встречал их на закате, держался, но потом морщился и долго умывался перед сном, несколько раз, с самым едким мылом. От французов всегда пахло их любимым вонючим сыром с плесенью, и запах преследовал Велимира до самого утра. Но теперь, проснувшись, он чувствовал себя девственно чистым и будто бы обновленным. Умылся холодной водой, надел самую чистую рубашку, выглаженный и почищенный к его пробуждению черный пиджак-полуфрак с золотым скарабеем на спине. Расчесал лазуритовые волосы. В отражении казалось, что сегодня они сияют, как подлинные драгоценные камни, таинственные и древние, поднятые из царской сокровищницы. Спустился на завтрак. Самый важный ритуал любого дня. Стол уже был накрыт. Когда Велимир сел, повязав вокруг шеи льняную салфетку и принявшись за свое любимое яйцо и хлеб с маслом, подоспел Парсонс с чашкой горячего кофе и стаканом мерзкого прозрачного напитка. Велимир не заметил, как залпом проглотил и то, и другое, даже не поморщился. «Это был последний, сэр», — объяснил врач, забирая стакан. «Да? Как быстро?» Велимир не прекратил жевать, аппетит разыгрался не на шутку. «Сэр», — замялся Парсонс, — «сегодня операция, сэр». «Помню, Парсонс, конечно, помню», — Велимир махнул рукой. Парсонс, казалось, впервые позволил себе открыто выразить эмоции на лице. Удивился. Не привык, что Велимир соглашается без нытья и возмущения. Удивился и тут же вновь стал нейтрален. «Я позову вас, сэр». Откровенно говоря, Велимир терпеть не мог врачей. Считал их шарлатанами и коновалами, не доверял медицине, ведь зачастую именно она — причина не просто всех бед и болезней, а смертей. Скольких великих правителей сгубили именно врачи? Как испортили здоровье сияющего Людовика XIV жалким кровопусканием? Как прописали ни одному царю древнего Вавилона магические ритуалы и омовения вместо лекарств? Как отравили Александра Македонского, пускай и не врачи, и вообще непонятно кто, но отравили же. Велимиру всегда казалось, что цель медицины — оборвать неколебимую цепочку власти, сгубить тех, кто достигает невероятных, неположенных человеку высот. Потому и ненавидел лечение, лекарства, микстуры и осмотры, потому доверял одному врачу из сотни, и то не до конца, во всем ища подвох. Потому долго и не решался на задуманное. Пока не нашел Парсонса, единственного врача, к которому прислушивался полностью и безоговорочно. Иначе ничего не выйдет. Эти дураки, люди, конечно, важные, власть имущие и почтенные, но все же полные дураки, решили заменить богов Египта своими облюбованными богами. Уверовали в откровения сумасшедшего англичанина, осмелились обратить фантазии слова с пыльных страниц явью. На каждого по представителю его пантеона. И ни один из них, тоже мне фыркал Велимир, сливки Санкт-Петербурга, не догадался сам стать богом, поставить себя на вакантное место. Он догадался. Конечно, Велимир понимал, что это сложно. Нельзя так просто взять и вжух, даже с помощью саргона, заменить собой божество. Нет, процесс требовал куда более обстоятельной подготовки. И Велимир готовился, читал, С того самого момента, как боги Египта явились миру, он заказывал древние тексты в лучших переводах, отдавал баснословные деньги и читал. Однажды даже приобрел издание самофракийских божеств. Книгу привезли в набитом бумагой ящике, словно контрабанду, а не труд, взбудораживший научное сообщество. Велимир заинтересовался, хотел разобраться, но запутался в бесконечных сносках и витиеватых пассажах. Так ничего и не понял. Никогда не умел видеть суть в тяжеловесных смыслах. В текстах же Святой Земли или в их эллинских интерпретациях постоянно встречал пассажи о том, как благоухают эти небесные создания. Трудно спутать их запах с чем-либо другим, даже если те на миг примут облик человека. И независимо от чтения, всегда и везде, теперь даже во снах, Велимира преследовала одна и та же фраза. «Кости его серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит». Тогда Велимир понял, что нужно сделать. Тогда нашел Парсонса, тогда начал преображение. С запахом и волосами все оказалось предельно просто. С костями куда сложнее. Но врач придумал решение. Разработал эту мерзкую жидкость с примесью серебра, которую Велимир пил уже сколько? Сам не помнил, но пил и пил. Организм насыщался серебром, кости крепли, приближая его к образу и подобию божественного. А вот золотая плоть... Поначалу Велимир даже представлять не хотел, как этого можно добиться. Но придумал, точнее, случайно прочитал, даже не в документах, за которые платил, а в одном из энциклопедических журналов. Там говорилось о странной находке на священной египетской земле, о мумиях с напалечниками из тонкой золотой фольги и золотыми языками. Парсонс, как обычно, возник словно из ниоткуда. Велимир, потерявшийся в мыслях и делах, Пасха, вечная суета, даже не заметил, как прошло время. «Сэр, пора». Велимир отложил бумаги, которые сегодня принесли прямо к завтраку. В другие дни он бы такого не позволил. Утро и вечер — сакральные мгновения. Посмотрел на искрящиеся посеребренные шпили своего города, на горящий солнечный диск на голубом, сладко подумал, что тоже в своем небе. Не сейчас, но совсем скоро — своем. Прежде чем еще раз надушиться кокосовым парфюмом и вслед за Парсонсом уйти в кабинет, он прошептал. «Кости мои серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит». Слуги слышали, как гранд-губернатор кричал, но ни за что бы не осмелились спросить, почему. Просто сделали вид, что так и должно быть. Совсем не догадывались, что рядом с ними рождается новый бог. Вместилище, созданное по всем канонам.